Глава 17. «Добрый вечер», — сказала я, разглаживая платье на бедрах. Я только что приехала в ресторан и остановилась у столика вип-зоны, куда меня привел метрдотель. «А, Ангелина!» — встал навстречу мне Олег в смокинге. «Добрый вечер. Присаживайтесь». Он указал рукой на диван напротив. Я, придерживая подол черного платья в пол, заняла предложенное место. Олег оценивающе разглядывал меня. Это заставило нервничать. Мы оказались почти наедине, за отдаленным от других столиком вип-зала ресторана. А его взгляды мне совершенно не нравились. Двоякое у меня к нему сложилось отношение. Вроде бы он ничего такого не делает и не говорит. По крайней мере, до сегодняшнего дня не делал и не говорил. Но эти взгляды, они выражают мужской интерес. А ведь он знает, что я ношу ребенка. Мог бы себя и в руках держать, даже если я ему и понравилась, несмотря на положение. «Вы сегодня прекрасно выглядите», — сказал мне Олег. «Вам можно немного вина?» «Спасибо», — сухо кивнула я. «Вина можно. Один бокал». «Тогда налью вам», — предложил мой босс, потянувшись к бутылке в ведерке со льдом. «Пока мы ждем нашего инвестора». «Да, пожалуйста», — снова кивнула я. «А кто инвестор?» «Его зовут Матвей Степанов. Он давно интересуется этим бизнесом и мог бы внести очень ощутимый вклад, который поможет поставить компанию на ноги». «Понятно». Вяло улыбнулась я. Радоваться за успехи Рогозина, который отнял фирму у моего супруга, в лице Олега я не могу. «Вам, наверное, неприятно это слушать», хмыкнул он, внимательно посмотрев в мое лицо. «Но вы должны быть в курсе всех событий, раз уж вы занимаете эту должность». «Нет, я рада», ответила я. «В самом деле?» изогнул бровь Олег. «Да», кивнула я. «Не могу сказать, что я не на стороне Марата, у которого эту фирму отняли. Но все же мне бы не было весело наблюдать, как компания совсем загнулась, и труды моего мужа пропали зря. Пусть хотя бы люди работают и получают дальше здесь зарплату». «Интересная точка зрения», — сказал мужчина, поглядывая на часы. «Что-то задерживается наш Матвей Степанов». «Он не предупреждал?» «Такие не опаздывают, а задерживаются, Лина». Босс опять назвал меня так, как называют только близкие. И, собственно, не предупреждают. Понимаю. Будем ждать пока. Чуть позже я наберу ему, потому что мы уже тут 20 минут сидим. И более получаса ждать смысла нет никакого. Да, согласна. Он замолчал. От нечего делать, снова налил себе вина. Потом опять перевел взгляд голубых глаз на меня. В этот момент меня словно окатило холодной водой. Мимо стола в вип-зону шли Марат и Женя. Нервы натянулись струной и, казалось, вот-вот лопнут. Черт, сейчас они увидят, как я сижу в ресторане в шикарном платье и с бокалом вина со своим новым начальником. Инвестора-то с нами нет. Можно легко решить, что это мое свидание с боссом. А Марату тем более не доказать будет, что это вовсе не так. А в том, что он взбесится еще больше, я даже не сомневалась. Я не могла отвести от них взгляда, скованно сидя на диване и ожидая как минимум взрыва. Первым меня увидел Женя, случайно повернув голову в нашу сторону. Он остановил Марата и сказал ему: «Лина, я прочла это по губам». Марат резко обернулся и уставился прямо на меня. Серые глаза смотрели в мое лицо несколько секунд, а потом прошлись по платью, вину и Олегу, явно оценив все, неправильно оценив. Я знаю этот взгляд, слепая ярость и ледяная ревность. Даже отсюда, с расстояния в несколько метров, я видела, как сильно его глаза потемнели от гнева. Лицо Марата перекосило гримаса то ли злости, то ли отвращения. Желваки ходили ходуном, губы превратились в тонкую нить. Мне показалось, еще секунда, и он нас обоих порвет на куски. Я даже перестала дышать в ожидании того, что сейчас будет. Олег тоже молчал и смотрел на Марата, видимо, пытаясь прикинуть, что от него ждать. Ведь на Олега Марат смотрел просто диким зверем и сжимал огромные кулаки. Сердце стучало, как бешеное. В глазах едва ли не темнело от страха и гадости ситуации. Сегодня я закопала себя еще глубже. Казалось, что я просто не выдержу этого напряжения и упаду в обморок. Неужели Марат ввяжется в драку прямо в ресторане с моим новым руководителем и опять посчитал меня отвратительной шлюхой? На глазах стали собираться слезы. «Пошли отсюда», — кинул он Евгению, повернулся к нам спиной и уверенно зашагал к выходу. Оба мужчины ушли, а я так и осталась растерянно хлопать глазами, смаргивая непрошенные слезы. «Вот», — протянул мне сухой бумажный платок Олег. «Благодарю, ответила, заикаясь от адреналина, бушевавшего в крови, и забрала платок из его рук. Тут же промокнула глаза, чтобы макияж не потек. Кажется, нужно покупать водостойкую косметику. Я слишком много плачу в последнее время. — Все так же трудно у вас? — спросил он. — Да, — ответила я. — Все же разводитесь? — Я не хочу об этом говорить. — Понятно. Может быть, заказать что-то? Вы не голодны? — Да нет, — махнула я рукой. — Если инвестор не приедет, я, пожалуй, домой поеду и там уже поем. Устала очень за день. — Ну да, ну да. Протянул он, а потом, задумчиво подперев подбородок, продолжил. «А насчет Марата? Лина, он виноват. Он не отдавал Рогозину деньги, все сроки возврата многомиллионных долгов пропустил. Ему пришлось действовать уже более жестко». «Не оправдывайте Рогозина, Олег Петрович», — уставилась я на него. «Или вы считаете, что похищение женщины допустимо в такой, пусть даже и серьезной ситуации? Миллионы — это, конечно, много, но чего стоит жизнь человека?» «Моя сколько стоит? Как, по-вашему?» «Нет, конечно, он не прав», — отвел он глаза. «Это было очень жестко, говорю же». «Может быть, в следующий раз он и детей наших похитит и будет шантажировать моего мужа?» «Нет, конечно», — ответил Олег и поднял руку вверх, чтобы я не продолжала говорить, и достал из кармана пиджака смартфон. Он вибрировал от входящего вызова. Олег принял его. «Да, Матвей Сергеевич», — говорил он в трубку. «Как не сможете? Очень жаль. Да, конечно, ждали вас. Но ничего страшного. Тогда, может быть, перенесем встречу? В понедельник удобно будет? В первой половине дня или второй? Отлично. Тогда мой помощник вам еще позвонит и уточнит по времени. Обязательно извинюсь перед дамой. Ничего, что вы, все в порядке. До свидания. Хорошего вечера». «Вот, блядь», — высказался Олег, завершив разговор. «Ждали, ждали его, как два дурака. Он не приедет». «Я уже поняла», — вздохнула я. «Только вечер зря убили. Да еще и Марат меня увидел здесь с Олегом наедине практически. Теперь вовек не отмыться». «Впрочем, в вашей компании этот вечер не так уж плох», — сказал мне Олег. «Отвезти вас домой?» «Нет, я сейчас успокоюсь и доеду сама». «Выпейте воды». Он протянул мне наполненный стакан. «Успокойтесь, вам нельзя так переживать». Я взяла стакан и почти полностью осушила его. От нервов сохло горло и губы. Машинально слезала влагу с губ и перехватила взгляд Олега. Опять стало не по себе. Он смотрел на мои губы, как мужчина. «Вы очень красивая, Лина», — сказал он мне, не отрывая от меня взгляда, над которым уже все же поработало вино, добавив его взору характерную дымку. От нечего делать он уже почти уговорил бутылку вина сам. «На Монику Белуччи похоже, только моложе. Вам говорили?» «Да», — ответила я, вставая с дивана. «Успокоюсь в машине. Совершенно нет желания слушать комплименты от подвыпившего босса, тем более после встречи с Маратом». «Говорили. Неужели вы решили, что первый, и удивили меня?» «Нет, просто сказал». «И, кстати, у Моники Белуччи тоже был свой злющий и ревнивый Винсан Кассель, который ненароком и сломать может что-нибудь. До свидания». Не дожидаясь ответа, покинула ресторан и направилась к парковке автомобилей. «Сноска. Моника Белуччи и Винсан Кассель – одна из самых красивых пар в истории мирового кинематографа». Примечание автора. Едва я отдышалась, как телефон в сумке стал разрываться трелью входящего вызова. Достала смартфон и еще более обомлела. «Марат! Боже!» Сердце билось, как сумасшедшее, когда я принимала вызов и подносила телефон к уху. «Это что такое, твою мать?» «Марат, в чем дело?» – спросила я, пытаясь сохранить самообладание. «Ты долго собралась торчать с этим утырком в ресторане?» — задал вопрос он. «Да еще и вино пьешь, беременная!» «Беременным один бокал не сделает плохо», — отозвалась я. «Недолго. Я уже в машине сижу». «Езжай домой». «Доеду!» — отсоединился. Я тупо уставилась на телефон. «Он что, дома меня ждет? Зачем? Хочет отношения выяснять? Так он же со мной расстался. И даже разводится». Вздохнула глубоко несколько раз и завела машину. Доехала до дома почти на автомате. Так и крутились в голове возможные вопросы Марата. Это будет сложный разговор. Если он даже прискакал в наш дом, толком не поужинав. Наверняка они с Евгением приходили в ресторан именно за этим, но аппетит испортился, едва муж увидел меня с Олегом. Я нашла его в кухне за барной стойкой. Он снял пиджак, закатил рукава и пил виски со льдом. Серые глаза сосредоточились на мне. Я оперлась бедром о буфет и скрестила руки под грудью. «Здравствуй, Марат», — сказала я ему. «Почему ты была с ним?» — спросил он сходу. «Ну вот, начинается. Разводиться он намерен, а бросать ревновать на пустом месте нет. Олег — новый управляющий компанией. Он мой начальник», — сказала я. «Не думаю, что ты об этом не знаешь». «Знаю, конечно. Но поэтому надо с ним попивать вино в ресторане». «Это был деловой ужин», — ответила я. «Ты ведь знаешь, какая у меня работа». «Деловой?» — усмехнулся он. Виски уже дало и ему в голову. «Ну что за вечер? Сплошняком хмельные мужчины вокруг». «Вы там были вдвоем? Или, может быть, инвестор прятался под столом?» «Нечего ерничать», — вздернула я вверх подбородок. «У нас и была встреча с инвестором, только она сорвалась. Он не смог приехать, и мы поехали по домам». «Сорвалась?» — с недоверием переспросил он. «Как удачно вы остались вдвоем с твоим новым начальником!» «Ну да, сорвалась», — ответила я. «Или ты думаешь, что я беременная бегаю по свиданиям?» «Не знаю». «Думал», — сказала я за него. «А я, вообще-то, ребеночка ношу твоего. И мне другие мужики не нужны, в принципе. Один был уже. Да идиот оказался. Еще и тугой на оба уха. Не слышит, что ему говорят». Он не ответил. Недовольно поджал губы. Понял, конечно, что речь о нем. Но как только я завожу речь о чувствах, Марат, словно рак, забирается в свою раковину и начинает там упорно молчать. «А дети с кем?» — сменил он тему. «У папы остались». «Жаль, я к ним приехал. Хотел их увидеть». «Не обманывай меня, Марат», — не удержалась я и нервно усмехнулась. «Ты прекрасно знаешь, что раз я не дома, то и детей здесь нет. Ты приехал выяснять, что у нас с Олегом». Отвечаю: «Ничего. Я как была твоей, так и остаюсь. Несмотря на то, что ты меня так сильно оскорбил своим недоверием». Марат неожиданно резко поднялся на ноги и за несколько шагов оказался возле меня. Я даже испугалась и отпрянула назад, опершись руками о столешницу. Не отрываясь, наблюдала, как он нависает надо мной. Он так давно не находился столь близко, что дыхание перехватило от его запаха и тепла родного мужчины, ставшего чужим в один миг. Невольно прикрыла глаза и стала жадно втягивать этот воздух, который был наполнен им. Как будто он снова мой, как будто все как раньше. Руки Марата оказались по обе стороны от меня. Он смотрел пьяным, вовсе не от виски, взглядом на меня. На мои губы, грудь, бедра. На руках и шее от напряжения проступили вены. Он боролся с желанием прикоснуться ко мне. Я боролась с желанием впиться в его губы. «Но он хотел бы тебя», — почти на ухо сказал он мне, обжигая ушную раковину горячим дыханием и заполняя меня своим низким голосом. «Я видел, как этот хмырь смотрит на тебя и истекает слюной». По спине пробежали мурашки, заставляя меня невольно вздрогнуть и прогнуться в спине. Как же хочется, чтобы он сорвался. «Мне плевать, что он хотел бы», — ответила я, начиная ощущать, как по телу разливается желание и учащается мое дыхание. Он лишь хмыкнул, ловя мой взгляд и выдохи с губ, словно сумасшедший. «Ты мне не веришь?» «Я уже не знаю, чему верить, Лина». Он опустил напряженные руки, едва сдерживая, чтобы не сжать меня, и отступил на шаг назад. «Спокойной ночи». «Ты останешься?» — зачем-то спросила я. «Ты пил виски. Тебе нельзя за руль». «Я понимаю, что даже если Марат и будет ночевать здесь, то ко мне он не придет. Но так все же легче, когда я знаю, где он». «Да», — ответил он. «Я спать». «Марат». Поднялся в кабинет. «На самом деле спать я пока не хочу. Слишком сильно меня рвут эмоции, но не хочу оставаться с ней наедине. Не сдержусь. И так еле пересилил себя, чтобы не вцепиться в ее пухлые манящие губы диким поцелуем. Ей бы не понравилось. А мне — да. Но я не целую предательниц. Хотя... Черт, меня одолевает сомнение, что Лина меня предала уже не первый день. Достал из бара пачку сигарет, новую бутылку виски и бокал. Надеюсь, так мне удастся заставить себя не бежать к ней, как и каждый день, когда я здесь остаюсь. Пока я не разберусь во всем, я не стану к ней сближаться, не желаю быть рогатым оленем. Но сомнения действительно появились. Я сел в кресло и подкурил сигарету, смотрел в полутьме на тлеющий уголек и думал. Где сейчас Марк, я не знаю. Я хотел с ним поговорить, но его нигде нет. Его следы теряются в районе Краснодарского края. Он почему-то исчез, и на связь выходит редко, из чужих телефонов. Все это наводит на мысль, что он сделал что-то не так, когда пытался выудить из Лины информацию. За оплошность Рогозин его преследует, а может и кто-то еще. Непонятно только, зачем им понадобилось разводить Лину. Чтобы ужалить меня? Глупо. Хотя ужалили. Я по-прежнему верил пока своим глазам. Вот же картинка. Что тут еще додумывать? Каким образом, по словам жены, все могло бы быть иначе, когда я все видел сам? Но по прошествии времени я подумал и о том, что Лину могли все же использовать как инструмент манипуляции надо мной. Как раз через Марка, потому что именно к нему я ее ревную до сих пор. И многие знают это, как и нашу историю. Я стал восстанавливать цепочку событий и понял, что здесь что-то не вяжется. Бабушка мне проела мозг, чтобы я отдал детей матери и не тупил, иначе грозилось отказаться от меня и лишить наследства. Деньги мне ее, конечно, не нужны, а вот любовь моей старенькой бабули-матушки я потерять не готов. Мне пришлось пойти на уступки. Никто, кроме нее, не заставил бы меня изменить свое решение. И еще Лина. Она так ведет себя, словно в самом деле не виновата ни в чем. Даже когда просила выслушать и пыталась оправдаться, то делала это с достоинством. И это опять же навело меня на мысль, что она в самом деле не чувствует вины за собой. Я знаю свою жену. Она не способна так врать. Если сделала, то обязательно признается. Но тогда почему все так по-уродски? После ее и похитили, потому что не добились от нее того, чего хотели. Я слишком внезапно вернулся домой. Даже страшно думать о том, что Лина в самом деле была опоена гадом. А он ее чуть не изнасиловал, тварь. Но пока доказательств у меня нет. Так, стоп. Я резко сел в кровати и сжал сигарету так, что она сломалась и обожгла мне руку. Черт! Бросил я ее в пепельницу, затушив. Потом вскочил на ноги. Меня практически трясло от собственной догадки. Решительным шагом направился вниз, в гостиную. Лины здесь уже не нашел. Она, наверное, ушла спать. Зажег верхний свет и подошел к дивану. Перевернул его одним движением. Сердце стучало так, что казалось, еще немного, и оно проломит мне ребра. Бутылка. Она здесь. Та самая, из которой пила Лина. Если она не обманывала, а мне уже кажется, что все-таки нет, то там осталось то, чем нашпиговал ее Марк. Пыльную бутылку поднял с пола и забрал с собой. Вернулся в кабинет и стал ее рассматривать на свету. Мне показалось, что вода чуть мутнее обычного, но ничего особенного я не заметил. «Вот ты нам и расскажешь. Избавишь ты всех от боли или добьешь окончательно?» Сказал я бутылке и осторожно поставил ее на край стола. «Завтра я отнесу ее на экспертизу. Это в организме бывает довольно быстрый распад, что анализы ничего не показывают. А вода должна сохранить эту дрянь. И если она там найдется, то Марка уже никто никогда не найдет. Я об этом позабочусь. Больше никому он не причинит вреда и никогда не приблизится к нашей семье. Он ответит за все, что сделал. За ту боль, которую мы оба сейчас переживаем. За этот ад, в котором мы оба горим по его вине. За слезы Лины и моих детей. Да простит меня мама, но некоторым действительно нечего делать в социуме. Меня просто колотило. От потрясения, от внезапного прозрения нервов. Я не знал, как пережить эту ночь. Я не знаю, что буду говорить, когда экспертиза покажет содержание препаратов. Уронил голову на руки. Боже, тогда я так виноват буду перед ней. Тогда я предал ее и поступил с ней не лучше, чем мой брат и тот инвестор. Отвернулся от нее, когда ей так тяжело и сложно. Я не знаю, как просить за все это прощение. А можно ли вообще такое простить? После пятой сигареты стало уже тошнить, как и от виски. Затушил недокуренную сигарету, вылил остатки виски в раковину. У меня завтра много дел и важный день. День, который решит окончательно судьбу моей семьи. Надо заставить себя спать. После душа в кровати еще долго ворочался. Теперь мне не давала покоя мысль, что она рядом, совсем близко. Сонная, беззащитная, в тонкой сорочке на прекрасном теле. Я как одержимый представлял ее в своих руках. Только прикрою глаза, как вижу ее и себя в бешеном экстазе. Как раньше. Тело требовало разрядки с ней. Но я не готов. Пока не буду знать точно. Да и она меня вряд ли подпустит к себе после такого. Так и утянула в сон. Полные ее касаний, глаз, губ, манящих и обманчивых образов и силуэтов тел. Ангелина. Долго ворочалась сбоку на бок. Уснуть мне так и не удавалось. Я то плакала о нем, то думала о том, как он там, что он делает. Я видела, что свет в кабинете опять горит. Он не спал. Ушел в спальню только недавно. Тянула к нему неимоверно. Мысль, что он спит за стенкой, не давала мне покоя. Я маялась уже несколько часов в кровати, а потом все же не выдержала. Я просто посмотрю на него, как он спит. Просто посижу рядом. Мне так трудно без него дышать, что я буду счастлива просто увидеть его и послушать, как он мирно сопит во сне. Осторожно вышла в коридор, словно уже отсюда могла его разбудить, и дошла до спальни Марата. Нажала на ручку двери и бесшумно открыла ее. Меня встретила темнота, и мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к ней. Но уже спустя несколько мгновений глаза адаптировались, и в свете луны, что пробивался из-за незакрытых штор, я увидела спящего на кровати мужа. Мягко ступая босыми ногами, дошла до постели и присела на ковер рядом с ним. Смотрела в его лицо, не касаясь и оставаясь на небольшом расстоянии. «Какой же ты красивый муж! Возраст и седина тебя не портят. Я просто не могу налюбоваться на твои мужественные скулы и губы. Так хочется их поцеловать, но я не рискну нарушать твой сон. Только посмотрю, только послушаю, как ты дышишь. Я так тебя люблю, что сердце разрывается. Я не думала, что наступит период, когда я стану скрывать свои чувства, потому что они окажутся тебе не нужны, потому что тебе больно будет знать о них. Но я так устала все время молчать. Я люблю тебя», прошептала я, смахивая слезы с щек. «Люблю». Он ничего не слышал, кажется. Спал. «Наверное, пора идти к себе. Это очень странно все. Я тайком разглядываю собственного мужа и признаюсь в любви шепотом, боясь, что он услышит». Встала на ноги и обошла кровать. Направилась к двери, но неведомая сила словно остановила меня. Обернулась через плечо и снова посмотрела на спящего мужчину. «Не могу уйти. Просто не могу, и все». Ноги не идут. Мое место рядом с ним. Мой дом рядом с ним. Мой мир рядом с ним. А если я просто полежу с ним рядом? Не убьет же он меня? Вернулась. Осторожно легла на самый край матраса, чтобы не потревожить его. Едва я поймала это ощущение, что он рядом, он спит рядом со мной, как тут же успокоилась. Веки потяжелели, и меня унесло в сон. Марат. Проснулся ночью и перевернулся сбоку на бок, врезавшись в теплое тело. «Что за...» Распахнул я глаза и вгляделся. «Лина спит на моей постели почему-то. Поморщилась от столкновения». Недовольно простонала она, а потом прижалась ко мне и продолжила спать. Совсем как раньше. Что она здесь делает? Она пришла ко мне ночью сама. Хмыкнул и попытался устроиться в том же положении, в каком ей было удобно спать на мне. Не гнать же ее посреди ночи. Да и не хочется.